Базу добрался до подстилки, где лежала Танаса, завернувшись в его накидку. Как только он лег рядом, она вцепилась в него изо всех сил. Девушка горела точно в лихорадке и тряслась от беззвучных рыданий. — Танаса, что стряслось? — перепугался Базу. — Видение. — У меня было ужасное видение. — Сон. — облегченно выдохнул Базу. — Всего лишь сон. — Нет, видение, — настаивала она. — Базу, забери у меня этот жуткий дар, пока он не уничтожил нас обоих. Он молча обнял девушку. Очень жаль, что она так расстроилась, но что тут поделаешь. Вскоре Танаса затихла и вроде бы уснула. — Базу. — Господин мой, это было ужасное видение, — вдруг прошептала она. — Я до смерти его не забуду. Он промолчал, хотя суеверный холодок пробежал по спине. — Я видела тебя высоко на дереве. Она осеклась и беззвучно всхлипнула, вздрогнув всем телом. — Этот белый, которого ты называешь Хеншу, не доверяй ему. — Он мой брат. Я люблю его как брата. — Тогда почему он не плакал? — Базу, почему он не проливал слез, глядя, как ты висишь на дереве? Салина Кодрингтон раскатывала тесто, умело управляясь со скалкой. Мука покрывала руки по самые локти до высоко закатанных рукавов, к пальцам прилипли комочки теста. Потолок кухоньки был закопчен дымом открытой железной плиты, по дому витал уютный запах домашней выпечки. Выбившаяся из-под ленточки прядка бело-золотистых волос щекотала подбородок, Салина сдула ее в сторонку, прядка взлетела осенней паутинкой и снова легла на лицо. Девушка продолжала раскатывать тесто. Привалившись к косяку двери, Ральф подумал, что в жизни не видел более выразительного жеста. Впрочем, его умиляло каждое движение Салины, включая то, как она склонила голову и улыбнулась ему. От этой нежной, бесхитростной улыбки сердце сжалось и горло перехватило. «Я завтра уезжаю». «Да», — кивнула Салина, — «мы будем ужасно скучать. Мне впервые представился случай поговорить с вами наедине, без этих чудищ. Ральф, это злое, хотя и точное описание моих дорогих сестричек». Она смеялась удивительно мелодичным и глубоким смехом. «Если вы хотели поговорить со мной, то могли просто попросить». — Салина, я прошу сейчас. Мы одни. Вы не могли бы остановиться на минутку? Тесто пропадет. К тому же я вполне могу слушать за работой. Ральф переступил с ноги на ногу и нерешительно ссутулился. Все шло не так, как запланировано. Попробуй-ка выбрать момент и подхватить девушку на руки, когда она вся перепачкана мукой и тестом, да еще держит в руках тяжеленную скалку. — Салина, я в жизни не встречал девушки, то есть женщины, то есть дамы, прекраснее. — Ральф, не говорите так. У меня ведь есть зеркало. Это правда, клянусь. Пожалуйста, не клянитесь. К тому же есть вещи более важные, чем физическая красота. Например, отзывчивость, добронравие и чуткость. Да, несомненно, и вы обладаете всеми этими качествами. Салина внезапно замерла и уставилась на него. В ее глазах отразилось замешательство. — Ральф, — прошептала она, — кузен Ральф, пусть кузен, но я люблю вас, Салина. Он слегка заикался, торопясь выложить все, что хотел сказать. Я полюбил вас с первого взгляда, с того мгновения, как мы встретились на реке. — Ральф, бедный мой милый Ральф, теперь к смятению примешивалось сочувствие. Раньше я бы ни словом не обмолвился, но после этого путешествия у меня появились средства. Я могу расплатиться с долгами, куплю собственные фургоны. Я пока не богат, но обязательно разбогатею. Ах, если бы я только знала. Ральф, если бы я заметила, то могла бы... Ральф не давал девушке говорить. Салина, я люблю вас. Я безумно люблю вас и предлагаю вам руку и сердце. Она подошла к нему. В голубых глазах дрожали слезинки. — Милый мой Ральф, мне так жаль. Я бы отдала что угодно, чтобы уберечь вас от разочарования, если бы я только знала. Ошеломленный Ральф замер. — Вы не... То есть вы не примете мое предложение? Изумление растаяло. Ральф выпятил челюсть и сжал губы. — Но почему? Я дам вам все, что пожелаете. Буду носить вас на руках. Ральф. Она прикоснулась к его губам, оставив на них пятнышко муки. Тише, Ральф, тише. Салина, я люблю вас. Разве вы не понимаете? Понимаю. Но, милый мой Ральф, я-то вас не люблю. Кэти и близнецы провожали Ральфа до самой реки. Вики и Лиззи ехали верхом на Томе, сидя в седле по-мужски и задрав юбки выше колен. От счастливого визга близнецов у Ральфа чуть не лопались барабанные перепонки. Он хмуро шагал вперед, не отвечая на вопросы и замечания Кэти, которая в припрыжку шла рядом. Наконец девушка притихла и тоже замолчала. Согласно безмолвному уговору, они должны были расстаться на берегу реки Ками. Исази уже перевел фургон через реку. На противоположном берегу виднелись глубоко врезавшиеся в землю следы окованных железом колес. Фургон опережал Ральфа примерно на час. Они остановились на берегу, и теперь даже близнецы затихли. Ральф оглянулся на дорогу, прикрывая глаза от утреннего солнца широкими полями шляпы. «Значит, Салина не придет?» — ровным голосом спросил он. «У нее живот разболелся», — ответила Вики. «Так она мне сказала». «По-моему, это больше похоже на проклятие Евы», — легкомысленно заявила Лиззи. «Неприлично так говорить», — заметила Кэти. «Только глупые маленькие девчонки болтают о том, чего сами не знают». Престыженная Лиззи опустила взгляд, а Вики приняла вид невинной добродетели. «Попрощайтесь с кузеном Ральфом». «Я люблю вас, кузен Ральф», — сказала Вики. «От Ральфа ее пришлось отдирать силой, как присосавшуюся пиявку». «Я люблю вас, кузен Ральф!» Лиззи посчитала количество поцелуев, доставшихся ему от Вики, и решила установить новый мировой рекорд. Увы, Кэти ей помешала. «А теперь брысь!» — велела Кэти. «Давайте-ка идите отсюда!» «Кэти плачет!» — сказала Лиззи, и близнецы заинтересованно уставились на сестру. «Ничего подобного!» — возмутилась Кэти. «Неправда, плачешь!» — заявила Вики. «Ну, просто в глаз что-то попало». «В оба сразу?» — недоверчиво спросила Вики. «Все, хватит». Близнецы по опыту знали, когда пора отступить, и неохотно отошли на несколько шагов. Кэти повернулась к ним спиной, чтобы сестры не подслушали. «Они правы», — невнятно прошептала она. «Перед глазами все плыло. Я плачу, Ральф. Мне так не хочется, чтобы вы уезжали». Очарованный Салиной, Ральф никогда толком не смотрел на Кэти. Это искреннее признание тронуло его. Он впервые вгляделся и понял, что напрасно считал ее ребенком. Густые темные брови и выступающий подбородок выдавали сильный характер, такая не расплачется по пустякам. Кэти вытянулась за прошедший год, и ее макушка доходила Ральфу до подбородка. Веснушки на скулах молодили девушку, однако форма носа была вполне зрелой, а зеленые глаза под изогнутыми бровями, хотя и заплаканные, смотрели не по-детски мудро и пристально. Она все еще носила грязно-зеленое платье, сшитое из четырех мешков, только сидело оно теперь по-другому. Слишком свободно в талии и чересчур узко в груди, безуспешно пытаясь сдержать крепкие юные грудки. Ральф помнил по-мальчишески узкие и костлявые бедра, теперь же платье чуть не лопалось по швам, облегая их. «Ральф, вы вернетесь? Обещаете вернуться, или я не отпущу вас?» «Обещаю», — ответил он. Причиненная отказом Салины боль, от которой разрывалось сердце, внезапно стала терпимой. «Я буду молиться за вас каждый день, пока вы не вернетесь», — сказала Кэти и потянулась, чтобы поцеловать Ральфа. Девушка больше не казалась тощей и неуклюжей в его объятиях. Ральф остро почувствовал, как мягкое тело прижимается к его груди и ниже. Ее нежные губы отдавали свежестью весенней травы. Ральф не торопился разрывать объятия. И Кэти не возражала. Боль неразделенной любви утихла, сменившись приятным теплом, которое разливалось по телу. Внезапно Ральф понял две вещи. Во-первых, близнецы уставились на них во все глаза, бесстыдно усмехаясь. Во-вторых, разливавшееся по телу приятное тепло исходило отнюдь не из разбитого сердца, а гораздо ниже, и сопровождалась чувствительными изменениями, которые вскоре станут очевидны невинной девочке в его объятиях. Ральф почти оттолкнул ее и с излишней резкостью вскочил в седло. Взглянув на Кэти, он заметил, что поток слез в зеленых глазах высох, сменившись удовлетворенным пониманием, которое, вне всяких сомнений, подтверждало его догадку, Кэти больше не ребенок. — Когда ты вернешься? — спросила она. — Не раньше окончания сезона дождей, месяцев через 6-7. Внезапно Ральфу показалось, что это очень долго. — Ладно, — ответила она, — ведь ты обещал. Переправившись через реку, Ральф оглянулся. Близнецы потеряли интерес к происходящему и наперегонки бежали домой, в воздухе мелькали косички и подолы. Кэти все еще смотрела ему вслед. Увидев, что он обернулся, она помахала и не опускала руки, пока всадник и лошадь не скрылись в лесу. Девушка присела на бревно возле тропинки. Солнце поднялось в зенит и исчезло в легкой дымке лесных пожаров на горизонте, превратившись в красный кружок, на который можно смотреть, не щурясь. В сумерках из густого темного леска у реки доносились жуткие звуки. Леопард грыз и разрывал добычу. Кэти вздрогнула, бросила последний долгий взгляд через широкое русло реки и отправилась домой. Базу не мог уснуть. Он давно оставил свою подстилку и сел у очага посреди хижины. Остальные, замок, Камуза и Монданы, все, кто пойдет с ним завтра, даже не шевельнулись. Праздничные одежды лежали рядом со спящими, накидки из перьев, меха и бус, головные уборы и набедренные повязки хранились для самых важных церемоний и особых случаев, вроде праздника урожая или личной аудиенции короля, а также для торжества, которое начнется на рассвете и по случаю которого они здесь собрались. Базо посмотрел на друзей, и сердце сжалось от радости. Счастье переполняло его, и хотелось петь. С этими людьми он делил детство, юность, а теперь и взрослую жизнь. Друзья снова будут рядом с ним в один из самых важных дней, и от этого на душе становилось еще светлее. Пока его товарищи бормотали и похрапывали во сне, Базо в одиночестве сидел у костра, и, как скряга, пересчитывающий свои сокровища, мысленно брал каждую золотую монетку удачи, нежно поворачивал в руках и наслаждался воспоминаниями. Он снова переживал каждую секунду триумфа, когда ряды связанных пленниц провели мимо Лабенгулы, а к его фургону бросили военные трофеи — слитки меди и медную проволоку, топоры, кожаные мешочки с солью, глиняные горшки с бусами. Знаменитый колдун Пемба собирал дань с множества запуганных соседей. Лабенгула улыбнулся при виде этого богатства. Оно-то и стало причиной раздоров с Пембой. Как и обычный человек, король был не чужд зависти. Завидев улыбку Лабенгулы, индуны последовали его примеру и одобрительно зацокали языками. Базо вспомнил, как король вызвал его вперед, и довольно засмеялся, когда из мешка выпала голова колдуна, уже порядком разложившаяся. Она подкатилась к переднему колесу фургона, усмехаясь Лабенгуле с гнившими губами, из-под которых виднелись неровные зубы, покрытые пятнами от курения трубки с коноплей. Свора изможденных паршивых бродячих собак с рычанием набросилась на лакомый кусочек. Когда один из палачей принялся разгонять их ударами дубинки, король остановил его. — Бедняги голодны, оставь их! Он повернулся к Базу. — Расскажи мне, как ты это сделал? Базо вспомнил каждое свое слово, когда он описывал королю их поход. Рассказывая, он принялся танцевать боевой танец и петь сложенную им песню про Пембу. Словно крот в брюхе земли, Базо нашел тайный проход. Он пел, а в первом ряду вождей сидел Ганданг, его отец, серьезный и гордый. Как слепая рыбина в пещерах Синоия, Базо проплыл в темноте. Когда песня упомянула Заму и его воинов, они выскочили вперед, присоединившись к танцу. Как черная мамба из-под камня, Зама насмерть разил серебряным клыком. Закончив победный танец, воины упали лицом вниз и распростерлись на земле перед фургоном. — Базо, сын Ганданга, пойди и выбери 200 коров из королевских стад, — сказал Лабенгула. — Баэте! — закричал Базо, все еще тяжело дыша после танца. — Базо, сын Ганданга, ты, который командовал 50 воинами, теперь я даю 1000 под твою команду. Нкоси, повелитель, ты будешь командовать импи, ожидающим в королевском краале на берегу реки Шангани. Я дам тебе новые знаки различия для твоего отряда. Твои щиты будут красного цвета, юбки из хвостов цвет, головные уборы из перьев марабу и кожи крота, — нараспев произнес Лабенгула и сделал паузу. — Твой отряд будет называться Изимвукузане Эзембентаба, кроты, роющие под горой. — Нкоси, как хула! Да здравствует король! — во все горло закричал Базо. — А теперь, Базо, поднимись и выбери себе жену среди женщин. Убедись, что она добродетельна и плодородна. Пусть ее первой обязанностью станет возложение обруча индуны на твою голову. Индлову, Нгиябонга, слава великому слону! Сидя в одиночестве у огня, Базо вспоминал каждое слово, каждую интонацию, паузу и ударение в речи короля. С удовлетворенным вздохом он осторожно, чтобы не разбудить спящих, подбросил в костер еще одну большую ветку. Искры взлетели вверх, в отверстие посреди куполообразной крыши. Отдаленный звук прервал сладкие воспоминания. Где-то вскрикнула гиена. В этом не было ничего необычного. Жуткие крики противных тварей раздавались каждую ночь, от заката до рассвета. Странно лишь то, что сегодня первый крик прозвучал так поздно. Гиены облюбовали маленькую рощицу позади загона для скота, а обитатели крааля Ганданга использовали ее как общественную уборную. По ночам гиены очищали рощицу от испражнений, поэтому жители терпели присутствие тварей, к которым обычно относились с суеверным ужасом. Одинокий крик нарушил полночную тишину. Базу прислушался, потом снова подумал о завтрашнем дне. После короля Ганданг — один из трех самых важных вождей в Матабелеленде, ровнее ему были только Сумамбула и Бабиан. Свадьба в краале Ганданга — торжественное событие, особенно если жених — его старший сын, который недавно стал вождем отряда из 1000 воинов. Джуба, старшая жена Ганданга, мать Базо, лично проследила за приготовлением пива, опытным глазом наблюдала за брожением проросшего сорго, опуская пухлый палец в закваску из смолотых зерен, чтобы проверить температуру, отмерила последнюю добавку дрожжей, а потом стояла над солидными матронами, пока они процеживали пиво через бамбуковые сито, разливая его в огромные глиняные горшки. Знаменитым пивом Джубы наполнили 1000 горшков по 2 литра каждый. Будет чем встретить прибывающих завтра гостей. На свадьбу пригласили 1000 человек. Лабенгула и его свита уже были в пути. Сегодня они ночевали в краале Импи-Интемба, всего в 5 милях отсюда, и прибудут завтра к полудню. Сумамбула был в свите короля, а Бабиан шел из своего краале на востоке в сопровождении сотни телохранителей. Но Муса и Хлопи вместе с дочерьми прибудут из миссии на реке Каме по особому приглашению Джубы. Ганданг приготовил 50 отборных быков из своих стад. На рассвете жених и его друзья начнут резать их и разделывать туши. В это время незамужние девушки отведут невесту к заводе на реке, вымоют, умастят жиром и намажут глиной, пока кожа не заблестит в лучах утреннего солнца, потом невесту украсят цветами. Снова завыла гиена, на этот раз гораздо ближе, прямо за оградой. И тут произошло нечто странное. В ответ на одинокий крик раздался целый хор, словно крааль Ганданга окружила огромная стая лохматых пятнистых зверюк, похожих на собак. Базу изумленно подскочил. Ничего себе! Похоже, там собралось не меньше сотни уродливых тварей. Он будто видел их перед собой. Высокий загривок спускается к узкому заду, Плоские змеиные головы пригнуты к земле, точно шея не в состоянии удержать тяжелые челюсти и желтые хищные клыки. По крайней мере, сотня. Базо почти чувствовал их дыхание. Когда эти твари открывают пасти, способные перекусить берцовую кость буйвола, от них несет разложившейся падалью, испражнениями и прочей мерзостью. И все же не зловоние, а звук воя заставил кровь Базу застыть в жилах. По спине побежали мурашки. Словно души всех мертвецов поднялись из могил, чтобы устроить шум за стеной Крааля Ганданга. Гиены вопили и завывали, начиная с низкого стона и заканчивая высоким визгом. Они орали точно привидения убитых, которые вновь чувствуют, как сталь разрезает сердце, и жуткие вопли эхом отдавались в холмах у реки. Гиены хохотали и хихикали почти человеческими голосами, безумным, безжалостным смехом. Взрывы дьявольского хохота смешивались с криками боли, а потом к ним добавились оклики сторожей Крааля, визг проснувшихся женщин в хижинах, голоса полусонных мужчин, бросившихся к оружию. «Стой!» — закричал Камуза, когда Базу подскочил к дверям, держа в руках щит и копье. «Не выходи в темноту! Это колдовство! Там кричат не звери!» Его слова заставили Базу остановиться на пороге. Он не боялся никакого врага из плоти и крови, но это... Безумный хор достиг высшей точки и вдруг замолк. Наступившая тишина казалась еще более жуткой. Базу попятился от двери. С оружием в руках его друзья, расширенными от ужаса глазами, смотрели на дверь, но ни один не двинулся по направлению к ней. Проснулся весь Крааль Ганданга, все молча ждали. Женщины отползли в самый дальний угол, с головой укрывшись накидками. Мужчины замерли в суеверном ужасе. Молчание длилось столько, сколько требуется, чтобы пробежать вокруг ограды. А затем вновь раздался одинокий крик гиены. То же самое завывание, начинающееся с низкой ноты и переходящее в визг. Друзья Базу подняли головы, уставившись в отверстие на крыше, сквозь которое виднелось звездное небо. Звук шел сверху, прямо из воздуха над Краалем Ганданга. «Колдовство!» — дрожащим голосом сказал Камуза. Базу удержал вопль ужаса, чуть не вырвавшийся из горла. Когда визг гиены затих в ночи, остался один единственный звук — крик, перепуганный до смерти девушки. «Базу, помоги мне, Базу!» Только это и могло придать ему силы. Он стряхнул с себя парализующий страх, как собака стряхивает воду, выходя на берег. «Не ходи!» — завопил вслед Камуза. «Это не девушка, это ведьма!» Не слушая его, Базу сорвал задвижку с дверей. Он сразу же увидел ее. Танаса бежала к нему с женской половины из хижины Джубы, где невеста проводила последнюю ночь перед свадьбой. Обнаженное тело девушки казалось призрачным, не плотнее лунной тени. Базу рванулся к ней, и они встретились перед главными воротами. Танаса изо всех сил прижалась к нему. Больше никто не вышел из хижин. Над пустынным Краалем повисло испуганное молчание. Базо поднял щит, прикрывая себя и Танасы. Инстинктивно повернувшись к воротам, он увидел, что они открыты. Базо попытался отойти к своей хижине, но Танаса окаменела в его объятиях, словно вросла в землю, а у него самого коленки подгибались от ужаса. «Базо!» — прошептала Танаса. «Это они! Они пришли за мной!» Костер возле ворот, который давно догорел до углей и пепла, вдруг снова ярко вспыхнул. Огонь с оглушительным ревом взвился выше человеческого роста, ограду и ворота осветили пляшущие языки желтого пламени. За открытыми воротами на краю круга света стоял сгорбленный старик с тонкими, как спички, конечностями, седыми волосами цвета солончаков макарикари и пепельно-серой от старости кожей. Блеснув белками, его глаза закатились. Слюна струйками потекла из беззубого рта на высохшую кожу грудной клетки, в которой можно было пересчитать все выпирающие наружу ребра. «Танасе!» — закричал он дрожащим визгливым голосом. «Танасе, дочь духов!» В свете костра взгляд Танасы поблек и стал безжизненным. «Не слушай!» — прохрипел Базу, но ее глаза покрыла голубоватая пелена, похожая на перепонку на глазах акулы, или на катаракту тропической офтальмии. Девушка слепо повернула голову к призрачной фигуре за воротами. — Танасе, твоя судьба ждет тебя! Она с нечеловеческой силой рванулась из рук Базу, и он не смог удержать девушку. Танасе пошла к воротам. Базу попытался последовать за ней, но обнаружил, что не в состоянии двинуться с места. Он бросил щит, тот с грохотом упал на землю, однако девушка не оглянулась. Легкая, как дымка над рекой, она шла скользящей походкой к сгорбленной фигуре у ворот. «Танасе!» — в отчаянии завопил Базу и упал на колени, тщетно пытаясь удержать невесту. Старик протянул руку. Танасе дотронулась до нее, и костер потух так же внезапно, как вспыхнул. Темнота за воротами мгновенно стала непроницаемой. «Танасе!» — прошептал Базу. Где-то далеко, на берегу реки, в последний раз завыла гиена. Близнецы со всех ног влетели в церковь, нетерпеливо отталкивая друг друга, наперебой стараясь выпалить новость. «Мама! Мама! Вики, я первая увидела, я сама скажу!» Робин Кодрингтон подняла взгляд от распростертого на операционном столе чернокожего тела и нахмурилась. «Леди не толкаются!» Не переставая подпрыгивать от нетерпения, близнецы изобразили на лицах скромность. «Хорошо, Вики, что случилось?» Они затараторили хором, и Робин снова остановила их. «Я сказала Вики». Виктория раздулась от важности. «Кто-то идет к нам!» «Из Табас-Индунас?» — спросил Робин. «Нет, мама, с юга. Наверное, посланец короля». «Нет, мама, это белый, и он на лошади». В Робин мгновенно вспыхнул интерес. Она никогда бы не призналась даже самой себе, насколько ей наскучила изоляция. Белый путешественник означал новости, возможно, письма, припасы и, самое главное, книги. Ну а если гость не привез с собой таких сокровищ, то все равно присутствие незнакомого человека развеет скуку и оживит беседу за ужином. Робин почувствовала искушение оставить пациента на столе, ожог был пустяковым, но сдержалась. «Скажите папе, что я скоро приду», — велела она. Близнецы бросились прочь, столкнулись в дверях, застряв на мгновение, но тут же выскочили точно пробка из бутылки шампанского. К тому времени, когда Робин закончила перевязку, отпустила пациента, вымыла руки и вышла на крыльцо церкви, незнакомец уже поднимался на холм.